Вы слушаете фрагмент программы «Новая модель общинной экономики». Сказитель Сергей Григорьевич Фатеев. Какие же нам уроки следовало бы извлекать из уходящей эпохи? А эпоха, она была большая, там несколько так, периодов, почти 26 тысяч лет и остальные там и так далее. И один из уроков – это урок, который касается так называемой экономики. Термин «экономика» на сегодня, ну это не только с моей точки зрения, его настолько извратили, исказили, вывернули наизнанку по сравнению с тем, что, какую суть в этот термин вкладывал сам автор, который ввел этот термин в оборот, Аристотель. Что мы сегодня, так сказать, ну, у меня, честно говоря, вот когда я слышал об экономике, говорят, что она растет, то она падает, там, то количество произведено руды, то металла, то хлеба, то зерна, то машин. Экономика. Ну, мне как-то изнутри прямо, честно говоря, такие нехорошие чувства выходят. Разве хлеб – это экономика или это хлеб? Машина – это экономика? Или это ценность какая-то? Там пароходы, катера, техника какая-то. Это все ценности. А нам их сегодня выдают за экономику. И путается, ну как это в народе говорят, божий дар с яичницей. Все совершенно вывернуто наизнанку. Значит, есть неплохая книга, на мой взгляд, Игоря Владимировича Липсица. Он пишет, как «Экономика без тайн». Я вот здесь вот немножко материал это взял сюда. Занимался он планированием народного хозяйства. Почему я его к нему привожу? Потому что других материалов, которые бы, так сказать, более-менее, хотя бы на, ну, каким-то вкраплениями здраво относились к пониманию экономики, я просто не нашел. Хотя я, ну, наверное, лет 30 активно собирал разные книжки по экономике, скупал, у меня была целая огромнейшая библиотека, пока не убедился, что везде, как говорил мой зам Валентин Васильчуков по экономике, ну, для записи галиматня, ахунея хренамуть, без матов. Значит, поэтому, если мы с вами будем говорить сегодня или попытаемся понять экономику территориальных общин, мы должны определиться с предметом того, о чем будем вести разговор. Значит, Липсиц говорит, что термин «экономика» в авторском понимании Аристотеля, он состоял из двух составляющих – «эйкос» и «номос». «Эйкос» – это природа хозяйства, «номос» – закон, правила ведения хозяйства. То есть это правила игры в процессе ведения хозяйства. То есть правила взаимоотношений людей в процессе ведения хозяйства. Если мы с этой колокольни, с этой точки зрения посмотрим, а какое отношение имеет количество, так сказать, добытой нефти, добытого газа, там, картошки произведенной и так далее, с капустой. Это правила ведения хозяйства или это ценности? И вот когда мы, так сказать, возьмем себя и перенесем тот период, период времени, когда жил Адам Смит, и поднимем документы, которые нашли в сейфе Смита ларушевцы, есть такие активисты ларушевского движения, он бывший кандидат Линда Ларуш, президент Соединенных Штатов, автор физической экономики. Очень неплохо, толково, на мой взгляд, он это все дело расписывал. Хотя, так сказать, опять-таки, ну, не правила игры. Там тоже идет оперирование ценностями. И они утверждают, что нашли четкие документы биографии Смита, задание ему от лорда Шелбурна написать теорию для уничтожения государственности. И потом, когда эта книжка была написана, значит, так и говорят, это был тот яд, которого требовал Шелбурн. То есть, если мы сегодня будем использовать нынешнюю трудовую теоретическую модель экономики классового самоуничтожения, направленную на разрушение государственности, будем ее применять в построении экономических процессов внутри территориальных общин, то я думаю, что здесь не нужно иметь много мозгов, чтобы, так сказать, сделать вывод о том, что данная теоретическая модель будет разрушающим образом работать и внутри территориальных общин. она не может использоваться как созидательная модель, потому что она написана на разрушение экономики. Я приводил тогда примеры, их много, что четко указывается, что ни Маркс не занимался теорией, 40 лет делал, он и не дописал теорию, и Ленин говорит, что теории не было, и славянофил-экономист говорит, дохлую кошку подбросили вместо науки, и Леонтьев пишет, что нету повторения опыта, и Сталин перед смертью Шипилову, секретарю ЦК партии, давал задание написать экономическую теорию социализма и сказал, без теории нам смерть. После Второй мировой войны в Советском Союзе, как вы понимаете, была достаточно мощная армия. И вот Иосиф Виссарионович теоретическую базу экономики, теорию экономики поставил, ну, как минимум, на уровень мощной армии, а то и выше этой мощной армии. Сказал, что нам смерть, даже имея такую мощную армию, сказал, без теории нам смерть. И если дальше экстраполировать, что произошло с Советским Союзом, то вот то, что говорил Сталин, оно и случилось, что концептуально Советский Союз себя изжил, потому что не было экономической теории. Это большая беда. И мы сегодня, если мы захотим поменять свою жизнь, навести в ней порядок, обеспечить среду защиты каждого человека, условий его, так сказать, жизни и создания гармоничной среды, позволяющей реализовывать вот эти жизненные предназначения, получать тот нужный нравственный опыт, взращивать сознание, то без теоретической базы экономики ничего, братцы дорогие, с моей точки зрения, у нас не получится. Сегодня, к сожалению, нету рабочих групп на уровне руководства страны. Никто об этом деле не думает, боятся, точно так же, как теория относительности Эйнштейна. Я возил когда-то работу в Институте теоретической физики зама генерального конструктора Янгеля Дупличева Михаила Ревановича. Мы были очень близко знакомы, дружили. Было у него многократно на базе у него испытательной, там потрясающая база. Он доказывал, что скорость света не константа, что она непостоянная величина. И мне секретарь Института теоретической физики в Москве сказал, что «Да что вы тут вывозите? Нам каждый месяц приходят более 40 таких работ, что доказывают, что это не так». И боятся опровергать марксизм, ленинизм, анонизм, написанный далее, по которым моя трактовка, это мое личное мнение такое по отношению к этой теоретической базе. Значит, и все остальное. Заниматься государственным строительством, переходить в новый мировой порядок, без этого не получится. Поэтому разного рода вот этот бред, который нам сегодня преподают в виде показателей товарного производства, разного рода статистику, там, банковских процентов, биржевых коэффициентов и все остальное, это все как раз и есть вот это вот тот процесс создания мутной воды, который ловит рыбку. А рыбку ловят кто? Я эти примеры приводил, когда на МПС, Международной парламентской ассамблеи в Питере 2 года назад, председатель ассамблеи сказал, что, значит, к сожалению, сегодня в мире 1% населения владеет 99% ресурсов. А с учетом того, что СЭВ уничтожили, туда входит теперь все население планеты. Товар, рабочая сила, нами торгуют, как людьми торгуют, как семечками на базаре вместе с предприятиями. Я, когда услышал цифру, вчера буквально посмотрел, одна женщина, доктор наук, на комиссии, я так понял, Думы, приводила аргументы того, что происходит в экономике, и назвала, сказала, что сегодня в России 26% ВВП страны принадлежит олигархам. Вдумайтесь, 26% этого самого ВВП. А что такое цена продукции? Я об этом вам говорил, что это классика, кстати, понимание, что цена продукции есть не что иное, как сумма заработных плат на всех переделах ее производства. Вот что такое цена продукции. Поэтому, когда сегодня говорят, что банки имеют прибыль, ну это меня, так сказать, опять, оно просто раздражает. Значит, что такое прибыль банков? Это денежная масса, не обеспеченная товарным производством. Банки не производят товарного производства, а сами устанавливают там себе проценты, дивиденды там и так далее. Не буду говорить, что, так сказать, они не имеют права давать кредиты, у них нет своих денег, что наши кредитные договора – это векселя на самом деле. Как только подписал кредитный договор, уже никто никому ничего не должен. Это отдельный разговор. Но самое паскудное, что банки, работая по существующей трудовой экономической теории, они сами зарождают экономические кризисы, штампуют необеспеченные товарами и услугами фантики и строчки в компьютере, а далее их нужно отоварить. Поэтому в определенный момент времени, так сказать, который совпадает с пиками, максимумами, минимумами солнечной активности, они устраивают кризисы, отбирают у тех, кто в них брал вот эти фантики, неотоваренные деньги, строчки в компьютере в виде кредитов, и забирают у людей дома, квартиры, предприятия, продукцию и так далее, якобы за то, что те не вернули им кредиты. То есть существующая экономическая теория, она автоматически, априори порождает вот эту всю вакханалию экономическую. И нам ее используют все, кто сегодня пытается, сейчас много таких людей, которые пытаются в рамках этой теоретической модели ее там как-то подлампичить и так далее, они по факту признают ее, эту теорию. А раз ты признаешь вакханалию, ты играешь по этим правилам игры, то кто тебе, кто кому-то да Рабинович. Поэтому это мировое финансовое казино, оно раскручено, оно активно работает, а в казино выигрывает всегда кто? Его хозяин. И не на кого тогда жаловаться. Ну, представьте себе, ну как это так получается? Вот кто такой банкир? Или там Центробанк российский, Набиуллина? Это бухгалтера. Бухгалтера при Сталине всегда были с этими наручниками, получали зарплату меньше, чем производители. И никогда ни один бухгалтер не имел возможности управлять предприятием и управлять страной. Этого никто никому не позволял. Поэтому Сталин вывел Советский Союз из Бреттон-Вудского соглашения, вывел с долларовой массы, не брал Советский Союз никаких долларовых кредитов, и при этом восстановили после войны за 7 лет разрушенную страну до невозможности, и в 2,6 раза за 7 лет увеличили объемы ВВП от довоенного уровня. И по уровню технологическому, значит, по многим, показателям, Советский Союз был впереди планеты всей, превосходил Соединенные Штаты Америки. А страны СЭВ к 1994 году должны были производить половину ВВП мира. Таких темпов роста ни у кого не было. В том числе даже у Китая современного. Поэтому стала задача у всех этих друзей уничтожить всю эту систему и перевести в товар граждан стран Совета экономической взаимопомощи. Вывели бухгалтеров из государственной системы. Вы знаете, что Центробанк никому не подчиняется. И сегодня сами банкиры определяют, кому дать деньги, какое производство, а кому не дать. Так спрашивается, кто управляет народно-хозяйственным комплексом, механизмом, управлением страной. Значит, однозначная точка зрения. Я не хочу сейчас эту тему сегодня трогать, поскольку будем говорить уже поближе туда, к самым территориальным общинам, по прагматике. Значит, что лучше системы защиты человека и далее построения экономики, чем индикативное планирование, не существует. Значит, в мире сегодня работает 8 международных стандартов. Это стандарты по классификации товаров и услуг. Ну, одного хлеба, вы знаете, хлебобулочных изделий, сколько там ее наименований. Невероятно. Также сырьевых ресурсов, там, машиностроения и всех-всех остальных видов. Экологические, там, другие стандарты и так далее. В целом, для того, чтобы строить товарно-денежные балансы, в частности, Госплан Советского Союза, значит, нужно было оперировать, как и сегодня, сотнями миллионов показателей. И вот эти балансы строились, ну, на счетах практически. Потом там ЕСМ-ки какие-то машины вводили. А что такое товарно-денежные балансы? Это система, которая полностью исключала всех посредников. Никаких посредников и близко не могло быть. Производители четко знали, что они производят, в каком количестве, какого качества, где они берут сырье, материалы, технику и специалистов, кто им производит, к какому времени. И зарплату выплачивали четко день в день. Даже не потому, чтобы так вот о людях заботились, а потому, что эту систему плановую нельзя было нарушать. Если люди не получили заработную плату, то она не пошла дальше в коммуналку, не пошла в ширпотреб товары и во все остальное. Поэтому план писали что? Закон. И если бы сегодня действовала система индикативного планирования, то есть не директивного сверху, а главная задача пятилетки, хотя это тоже нужно определять, стратегию, а от интересов, ценностей людей. А тут логика простая. Ценности, цели, согласно ценностей, и далее производство товаров. Главная, так сказать, задача вот, национальной безопасности – это система формирования ценностных ориентаций человека. Ей сегодня на государственном уровне, на уровне государственных органов, никто толком вообще не занимается. Если, как президент говорит, даже по Курской битве, там маленький абзац пропишут в книжках и так далее. Кто занимается ценностями? Он Михалков показывает в Бесогоне. Бесов на это все гоняет, невероятно как. Поэтому, когда мы делаем срез ценностей людей, что им сегодня нужно, каких товаров, услуг, жилья, там все остальное, и обеспечим удовлетворение на данном этапе этих ценностей, люди переходят на другие ценности. Высвобождается время, дальше люди начинают заниматься собой, образованием, взращиванием сознания, переходить совершенно на другой частотный уровень и так далее. Этого сегодня никто не делает. Поэтому построить такую систему можно только сегодня, где? В рамках настоящих территориальных общин. Ну, с Аймуратовым мы с Давлетбаевым беседовали не один раз. Они три колхоза объединили, значит, и стали строить между собой вот этот вот внутренний как бы, баланс и товарообменные, выпускать свои шаймуратики, бумажки, ну, как книжка в магазине. Приходит мужик, говорит, запиши мне в тетрадку, дай бутылку водки, я тебе там-та-та-та-та. И вот эта вот бумажка, она фактически являлась, так сказать, тетрадка, вот этой разменной бумажкой. Они запустили, и у них, он мне говорил, Давлетбаев, что у них в магазинах, где шаймуратиками люди рассчитывались между собой, внутри вот этих, этого вот поселка, значит, скорость обмена товаров в 9-12 раз была выше, чем за 600 метров в магазине, который торговал за рубли. И когда начали прокуратуру предъявлять им там претензии, Центробанк вышел на суд, и Центробанк подтвердил, что рубль – это не деньги, это суррогат доллара. На суде было подтверждено. То есть внутри даже трех колхозов небольшого села можно построить балансы и ускорить в разы или на порядок товарообменные операции. И как это делается, система работает отработанно. Но опять-таки нужно понимать здесь, значит, а каким образом, на основе каких принципов, норм и правил строить эту всю систему? Если мы перейдем на экономику территориальных общин, о которой я говорю, тогда бухгалтера править не будут территориальные общины. Задавать, так сказать, идеологию «это профинансирую, это не профинансирую», никаких судных процентов там тоже быть не может. Мы избавляемся от трудовой паразитарной системы. Мы избавляемся от понимания человека, как я приводил этот пример. По логике трудовой экономической теории, ныне принятой за науку и возведенной в ранг правовой нормы КЗОТа, Кодекс законов о труде, человек обозначен в терминологическом понятийном аппарате «товар, рабочая сила». Есть, берете политэкономию и читаете, там предмет труда, то, на что труд направлен, средство труда, то, чем осуществляется, и средство производства, товар, рабочая сила. Это человек, наделенный орудием труда, средством труда. Товар, рабочая сила. Он обозначен в теории так, и он обозначен так в законе. Поэтому законно совершенно торгуют людьми, и Рыжий Чубайс сказал, что декоммунизация – это вопрос номер один. Приватизация – это вопрос 20-й. Самолет летел, я говорил, можете посмотреть это видео. То есть нужно было перевести народ. Поэтому каким образом нам, людям, проявлением Господним, первотворцам, защитить себя от этой паразитарной системы? Как из нее выйти? Как уйти от того, чтобы бухгалтера не правили страной? Как уйти от нормы, которую я перед этим говорил, беседовали, ватиканской нормы посредничества? Она кругом идет. Они Библию исказили. В Библии записано «несть власть, яко не от Бога». То есть не власть, если не от Бога. А от Бога власть может быть только у человека. И вот этот божественный принцип получения властных полномочий первородных от рождения от самого Творца, родитель тела, Бог дал душу, и он должен трансформироваться в рамках экономических отношений. Поэтому здесь важная теория, я этот пример приводил, что именно управление осуществляется на высшем его уровне путем задачи новых теоретических моделей жизнеустройства или правил игры. Я не буду цитировать, вы это знаете, вот потом посмотрите, вот идеи экономистов, когда они правы, когда ошибаются, гораздо больше значения, чем они и правят миром. Поэтому вот это, посмотрите, если захотите, дело, труд, работа, какая разница, Валентина Комот, она интересно, неплохо как бы объясняет, но не буду этого касаться. Поэтому предметом исследования существующей, навязанной человеческой цивилизации, экономической парадигмы является отношение по поводу производства, распределения, потребления материальных благ. Это политэкономия социализма. Политэкономия капитализма то же самое прописали по поводу производства, распределения, потребления и добавили в мире ограниченных ресурсов. Вот и поехали. По поводу процессов. Закончили, тему трогать не буду. Значит, этот блуд поставлен, еще раз хочу обратить внимание, сами почитайте, уже много материала есть, на уничтожение государственности. Значит, подводим ту черту и больше трогать не будем. Какая должна быть новая иная парадигма? Ведь мы же хотим построить экономику территориальных общин. А без этого раздела построить ее нельзя. Вот тот устав, который мы говорили, ну, не знаю, открывать ее, не открывать. Вот этот устав территориальной общины, мы его как-то рассматривали с вами. Да? И здесь есть в уставе не только положение Конституции, вот эти вот, которые там, что права человека от рождения принадлежат, они неотделимы от человека, не заодно нарушают права других лиц, то, что я говорил, богатство человека – это пространство возможностей, права человека, свобода является непосредственно действующими прямой волеизъявления, так сказать, самостоятельное решение населения, ну и так далее. Значит, и мы с вами обращали внимание вот на всю эту терминологическую часть, вот экономика, и на цели и задачи создания территориальных общин. И вот эти цели и задачи, которые... Сейчас мы, наверное, дойдем, тут много. Пролистать надо. И направлена вот та теоретическая модель, о которой я вам сейчас буду говорить. Ну, что такое местное самоуправление и так далее. В том числе и в учредительном договоре мы касались. Поэтому какая должна быть иная, ну, новая парадигма или иная парадигма, значит, построения экономических отношений внутри территориальной общины. Значит, забываем труд как процесс, как печку, вот эту точку рассуждений, запущенную Адамом Смитом. Он там тоже плагиат себе, так сказать, забрал. Не он это все придумал, кстати. Это все агент Ост-Индийской британской компании, точно так же, как и Карл Маркс на этом деле говорил. Это, так сказать, спецслужбы запустили этот процесс, посеять мутную воду и дальше в колониях по всему миру грабить народ. И они сейчас грабят, и 1% всем владеет. Иная парадигма. Вводим такое понятие, как собственность. Но не отождествляя собственность с ценностями. Машина – это не собственность. Это некая ценность. Есть ценность в виде машины или дома, или там чего-либо другого. А есть права владения и распоряжения машиной или домом. Эта категория правовая, я давал в книгах, пишу более, так сказать, подробно, кто как эту тему рассматривал еще, кто знает откуда, от царя Панька там отношения. И вкраплениями многими приходили все к тому, что это права владения, распоряжения, пользования. И под закат Советского Союза в журналах писалось там, что это ведущая, базовая, основная, фундаментальная категория экономики и так далее. Это мне выдали список литературы, наша областная библиотека, я попросил там девчат, они мне за несколько десятилетий выбрали. Описание я просмотрел, значит, но с четкой логики сформулировать, дать эту формулу этой понятия, они, к сожалению, не дают. Но приближаются, с моей точки зрения, уже близко к тому, что требуется. Поэтому мы будем под новой парадигмой вместо трудособственности понимать триединную функцию права, которую человек реализует в отношениях к своей высшей аккумулированной форме капитала – интеллекту, знания, физическим силам. То есть в основу построения экономики мы берем человека, а не труд, не процесс, а самого человека. Я не буду касаться, так сказать, его понимания, кто он есть, зачем живет, для чего умирает, на каких пространствах он живет, ценностных ориентациях, его предназначение жизненного. Там, это отдельная тема для разговора. Значит, это все нужно тоже для себя, так сказать, определиться, дать ответы на вопросы. Но говорим конкретно, что берем в основу человека и его выражаем через экономическую категорию как собственника, который... Чем он обладает, этот человек-собственник? он обладает интеллектом, знаниями, физическими силами. Вот это называем высшей аккумулированной формой капитала человека. Что такое интеллект? Интеллект – это возможность получения информации из информационной матрицы Вселенной в зависимости от образа жизни человека. Ну, вы, наверное, видели, когда там академики, деды или кто-либо окунулся в какую-то теорию, какую-то там, или познание каких-то процессов природных, колупается, для него мир уже не существует. Ничего ему нету, и вот он вошел, вот вся его энергия туда и пробивается получить информацию. Что ж такое? Человек ничего не выдумывает. Начинает с стихов, музыки, там, этих песен, открытий и так далее. Он просто, когда переходит на иной образ жизни, богоугодный, так его назовем, по крайней мере, сейчас, значит, ему открывается то во сне, то еще каким-то другим образом приходит эта информация, и он эту информацию потом уже формализует, так сказать, вот этим вот аппаратом смысловым существующим, и описывает это явление субъективно, исходя из своих собственных представлений о мире. И дальше это описание уже используют другие люди, и он для повторения какого-то опыта. То есть интеллект – это, так сказать, ну, грубо говоря, подключенность человека к своему высшему «я», а значит, первотворцу. То есть нужно вести соответствующий образ жизни. И это серьезный капитал. Потому что ты получаешь такую информацию, такие знания, что ой-ой-ой. Знания. Знания будем рассматривать как нравственный опыт человека. Без знаний, без нравственного опыта толку не будет. Никакая информация не попадает под корку ему, и она не будет руководством действий. То есть нейроны черепной коробкой не сложатся нужным образом. И они не будут работать, тогда же мозг – это как госплан. Я его так образно называю. Значит, есть вот Наталья Михайловна Петросян, я скидывал вам это видео, она четко показывает, каким образом устроена жизнь, живой организм в человеке конкретно. Как какие там молекулы ДНК собирают информацию со всех, что нужно, значит, дают запросы, строят эту клеточку, значит, дают информацию мозгу, а мозг управляет всей системой и вырабатывает то, что нужно для строения каждой клеточки организма. То есть вот этот нравственный опыт, чтобы мозг давал команду на управление процессом, нужно, чтобы информацию человек испытал, исследовал и сам пережил. Пока он не переживет, толку никакого не будет. Знаний будет ноль. Поэтому правда у каждого человека своя, потому что у каждого человека свои знания, понимания и, соответственно, действия. А истина у Бога одна. Поэтому вот это знание, это тоже великий капитал, багаж и физические силы. То есть энергетический потенциал человека, его здоровье. Вот это все мы называем высшей аккумулированной формой капитала. И пока этот капитал у человека находится в аккумулированном виде, нельзя его ни украсть, себе прикарманить никаким образом, ничего нельзя сделать. Но как только человек в это паразитарным образом организованное экономическое пространство вносит какую-то мысль, идею, озвучивает что-либо, то есть материализует. Язык – это одна из функций материализации мыслей, образов человека, то в этом пространстве паразитарном сразу появляется куча желающих это себе присвоить. Человек человеку не учитель, а средство для наживы трудовой экономической теории. И вот по отношению к этому капиталу человек является собственником, то есть реализует триединную функцию права – владение, распоряжение, пользование в одном лице. Могу думать, могу не думать, могу копать, не копать. Вот это есть те божественные полномочия, властные, которым человек наделяется от рождения. Но нужно же кушать, одеваться, где-то жить под какой-то крышей, образовываться и так далее, и так далее. То есть нужно этот потенциал, высший аккумулированный, превратить в товарно-материальные ценности и услуги, которые необходимы нам для нашего жизнеобеспечения. Жизнеобеспечения нашего рода и взращивания сознания. То есть превратить, ну, я такой пример прожу, вот энергия урана, ядра. Она не светится, не греет, не крутится, ничего. Значит, ее не съешь, а чтобы можно было и пользоваться, ее превращают в менее организованную электрическую, механическую, тепловую там, и разные другие энергии. В том числе и человек в процессе уже теперь экономических отношений, взаимодействия с другими людьми в рамках производства превращает свою высшую аккумулированную форму капитала в товарно-материальные ценности и услуги, необходимые ему для его собственного жизнеобеспечения. И вот условия формирования, условия превращения этой высшей аккумулированной формы капитала в товарно-материальные ценности и услуги, вот это и есть как раз экономические правила игры. То есть под экономикой будем понимать не отношения по поводу производства, распределения, потребления материальных благ, вот это вот кухня, а отношения, в которые вступают люди с целью превращения своей высшей аккумулированной формы капитала в товарно-материальные ценности и услуги, необходимые для собственного жизнеобеспечения. И здесь тогда, при таком подходе, сразу возникает вопрос. Если высший уровень защищен, то все, что человек производит, оно должно быть тоже защищено. То есть среда должна полностью обеспечить защиту. И ценности низшего уровня. Следующее. Пол вселенной, свободы воли. Он точно должен обеспечиться в экономических отношениях. Свобода выбора. Я беру для себя эти функции или я не беру. Я беру на себя эти условия и ответственность за их исполнение или не беру. Если беру, то с кем их реализую там, и так далее. И вот это все условия, они должны быть прописаны в экономике территориальных общин. Это совсем, совсем другой подход. Я сейчас на конкретных документах вам его покажу. Значит, но нельзя путать, чтобы мы не путали технологические циклы производства продукции и услуг и экономические отношения между производителями товаров и услуг, которые исполняют технологические процессы. Это разные вещи. То есть мы должны положить технологические циклы производства продукции и услуг на ноты экономики, то есть экономические правила игры. И тогда будет выстраиваться так называемая экономика. И мы не будем путать ценности с правилами их владения и распоряжения. И тогда мы будем говорить о деньгах, как уже теперь правовом документе, с помощью которого люди обмениваются правами на товары и услуги. Это совершенно иной формат покупки товара и услуг. Мы не будем говорить, что экономика растет, потому что правила игры не могут расти или падать. Это бред. Может увеличиться какая-то масса товаров, ценностей, но это не экономика. Право есть право. Если мы принимаем коны Вселенной, божественные нормы, рода Божия, то мы их принимаем, и мы их соблюдаем или не соблюдаем. Они не могут быть или больше, или меньше. Они четкие, конкретные, понятные. Они должны обеспечить защиту человеку и условия свободной, равноправной реализации его прав через вот эту экономическую категорию. Но для того, чтобы территориальной общине запускать вот эти экономические ноты, принципы, нормы, правила, правила игры свои, значит, нам вначале с вами нужно обязательно произвести инвентаризацию всех видов ресурсов. Я эту тему поднимал, не знаю времени, но если будет, потом отдельно, сейчас не буду это трогать. Как это делается? Для этого нужны технические средства свои. Это оцифровка территории в формате 3D, 500, карта такая цифровая. На нее накладываются все природные ресурсы, слои на эту карту разные. Воды, там, полезных ископаемых и все остальное. Дальше накладывается вся социальная инфраструктура, садики, школы, больницы, магазины там и все остальное. Значит, аптеки. Дальше накладываются виды все производства, накладывается все жилье, накладываются категории жителей, мужчины, женщины, возрастные характеристики, специальность, дети там и так далее. Образовательная система накладывается на эту карту цифровую. Значит, потом разрабатывается потребительская корзина на основе культурных ценностных ориентаций, то есть что человеку нужно, чтобы он был полностью обеспечен, чтобы, так сказать, не на макаронах сидели, а полноценная корзина была питательная, чтобы организм получал биофабрика, все нужные микроэлементы, иначе здоровья не будет. Потребительскую корзину разработали для участников ТО, проживающих в этой административно-территориальной единице. И строим программу жизнеобеспечения. Я к ней, сейчас я покажу немножко, как она строится, эта программа. И в рамках этой программы уже, когда мы ее построим, мы построим товарно-денежные балансы на основе методологии нейронного моделирования и будем знать, сколько нам нужно каких разменных монет для того, чтобы в рамках территориальной общины люди могли максимально быстро, значит, обмениваться товарами и услугами, чтобы не было никаких препятствий для этого. Эта методология есть. Но это отдельная тема для разговора, тут надо посмотреть видео Дорожко Сергеевича. Когда мы это построили, тогда мы видим, если у нас в общине не будет хватать разменной монеты, мы переходим на вексельное обращение, внутреннее. в Европе, несмотря на то, что там есть евро, там более 300 разных было денежных единиц. В том числе даже в городах выпускали свои деньги, крутились и так далее. В Китае, в России денежная масса пережата по данным Дорожко. Значит, по отношению к Америке в 5 раз, а по отношению к Китаю в 15 раз. То есть в 5 или в 15 раз задерживается товарооборот, товары и услуги. Соответственно, это цена продукции, соответственно, это все эффективность и все остальное, это время жизненное и все остальное от этого лазит. Значит, и когда у нас это уже разработано, мы проводим аккредитацию всех видов хозяйственной деятельности на территории общины. То есть закладываем в договора, на основе которых там бизнесмены или кто-то там другой хочет работать на территории общины, закладываем вот все те необходимые, которые включены в программу условия, чтобы за счет этих хозяйствующих субъектов, с учетом максимальной самодостаточности общины, жители были обеспечены всем необходимым. Ну, соответственно, там должен быть уровень зарплаты соответствующий, мы имеем право требовать вообще не что. Ребята, выходите на среднеевропейский. Уровень социальных услуг должен быть такой же самый, не ниже среднеевропейского, значит, и так далее. И ставят условия, что, ребята, пока вы себя на заводах тут не обеспечите, значит, мы будем требовать, чтобы наложили запрет на вывоз капитала за рубеж. Хочешь деньги в Европу выводить, там покупать дачи, значит, вот тут сначала обеспечь, там, где ты работаешь, где ты капиталы получаешь, то есть не доплачиваешь жителям территориальной общины заработную плату, за счет этого ты их грабишь и цинично вывозишь эти ресурсы за рубеж. А тут люди голодают, страдают, негде жить, болеют и все остальное. Прикрываете дороги там к речкам, к озерам, к морю, ну и так далее. Поэтому, исходя после того, когда есть показатели программы жизнеобеспечения, проводим аккредитацию. И вот только после этого, когда мы провели аккредитацию, мы смотрим, а чего еще нам не хватает для того, чтобы обеспечить наполнение всех до единой потребительской корзины участников территориальных общин полноценным содержанием товаров и услуг нужного качества там и так далее. И тут мы начинаем создавать коммунальные предприятия свои. Смотрим, какие предприятия, под выпуск какой продукции там и так далее. Ну, может быть такое, что даже некоторых бизнес, которые совсем обнаглели, придется сказать, все, мы вас не аккредитуем, закрывайтесь, или все, забираем это дело коммунальную собственность. Как в Украине. Взяли там горгазы, облгазы, сети энергетические. На каком основании вы их отдали, так сказать, олигархам, бизнесменам? На каком основании? Кто вам это позволил? Вернуться нужно территориальным общинам. И вот когда создаем предприятия, и вот здесь, в рамках этих предприятий, мы должны заложить вот те принципы, нормы, правила на основе теории собственности, как всеобщей категории, как правовой категории. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.